серебряной свирель. Почистили замшей, проверили приборы. Машина выглядела великолепно. Гонщик тоже был вполне спокоен и уверен в себе. Он показал двум друзьям забрызганную кляксами безграмотную записку, которую накануне вечером мать его нашла приколотой к двери. «Если хочешь сберечь свою шкуру черномазой, не показывай носа на гонках», — гласила записка. «Иначе тебе не сдобровать». Конечно, Чарли только посмеялся над этой грязной бумажонкой, а Салли сильно встревожилась и не спала всю ночь. Она умоляла Чарли отказаться от участия в гонках, но сын и слышать об этом не хотел. «Это все проделки Макмагона, Мейсона и компании», — сказал он. «Не страшны мне их угрозы. Они приятели Мерфи и хотят ему удружить, чтобы главный конкурент сошел с дорожки. Только им не удастся меня запугать». Он решил, что посмотрит начало праздника, а после вернется домой и будет ждать грузовик, который из мэрии должен приехать за ним, как и за всеми участниками гонок, и вывезти его машину на старт, к холму Надежды. Туда к 5 часам соберутся судьи состязания, зрители и болельщики со всего города. Все это Василь наскоро рассказал Нэнси. Услышав о записке, девочка тоже встревожилась. «Ох, боюсь, как бы они не подстроили Чарли какую-нибудь гнусность!» — вздохнула она. «Эти парни способны на все. Они давно грозились, что не позволят негру защищать спортивную честь нашей школы». «Мерфи всю последнюю неделю шатался вокруг пустыря», — сказал Василь. «А его менеджера Дика, знаешь, такой Рябой, я позавчера изловил возле самого гаража. У него оказалось с собой шило. Ну, я хорошенько отблагодарил его за посещение. Он еле ноги унес». «Вот видишь», — воскликнул Нэнси, — «недаром я беспокоюсь. Ох, не случилось бы какого несчастья». Она секунду подумала. «Знаешь что? Я дам Чарли мой амулет. Он принесет ему счастье и охранит от всякого зла». И Нэнси принялась лихорадочно рыться в стенном шкафу. На пол полетели какие-то книжки, тетради, ленты, искусственные цветы. «Нэнси, что ты делаешь, несчастная девочка?» — раздался вопль, и Маргарет ворвалась в комнату. «Ты растрепала роли, которые мне надо учить. Выбросила все мои вещи. Мамочка, не сердись, я ищу мой амулет. Хочу дать его сегодня Чарли Робинсону, чтобы он победил на гонках». «Ах, вот она!» И Нэнси с торжеством вытащила из недр шкафа маленькую стеклянную собачку. «Я дам ее Чарли. Она непременно принесет ему счастье». Собачка была сделана искусно из лилового стекла. На шее у нее красовался тонкий бронзовый ошейник с висящей жемчужиной вместо колокольчика, а вместо глаз — маленькие блестящие камешки. Вид у собачки был очень гордый, как будто она знала, какое важное значение ей придается и какую серьезную задачу ей поручают. Нэнси протянула собачку Василю. «Правда прелесть? Я всегда даю ее маме, когда у нее ответственная роль в спектакле, и никогда еще не случалось, чтобы с собачкой мама проваливала роль». Маргарет хотела что-то ответить, но в это мгновение зазвенел звонок. «Это, наверное, опять к тебе», — сказала Маргарет. «Я пойду открою». И она отправилась в переднюю, напевая по дороге: «Гости едут, гости едут». И вдруг осеклась. За дверью стояла некрасивая, совсем незнакомая ей девочка, в нелепом платье цвета яичницы. Она смотрела на Маргарет с унылым видом, никак не вязавшимся ни с великолепной погодой, ни с праздничным днем. «Простите, мэм, здесь живет Нэнси Гоу?» — спросила девочка таким же унылым голосом и вежливо присела. «Здесь, мисс», — пробормотала, удивленно разглядывая девочку, Маргарет. «Нэнси, встречай гостей!» Незнакомая девочка вошла, опасливо озираясь, как будто ждала, что в этом жилище цветных ее встретит, по крайней мере, парочка диких животных или что-нибудь столь же экзотическое».